Глава 13. Завтрак с огоньком. Полина спустилась к завтраку медленными, неуверенными шагами. После долгих разговоров с бабушкой, а потом одиноких рыданий в подушку, этим утром она чувствовала себя будто в космосе. «Поля?» — позвала бабушка. Полина вошла в крохотную кухню. Да, дом у бабушки был двухэтажный, но комнаты маленькие. Ремонта они не видели давно. Мебель, хоть и добротная, тоже видала лучшие дни. Впрочем, сегодня Полине на бабушкиной кухне было во сто крат уютнее, чем дома у мужа, который скоро станет бывшим. «Доброе утро», — сказала она, подходя к столу. Бабушка уже успела собраться на работу. Черные волосы убраны в высокую прическу, на лице аккуратный макияж. Одета в идеально отглаженную бежевую блузку и черные брюки, в отличие от Полины, которая спустилась к завтраку в халате с Минни-Маус. Спасибо, хоть бабушка не выкинула ее старую одежду. Так-то и осталось висеть в шкафу, иначе сегодня ей было бы не уж то переодеться. Бабушка поставила перед ней тарелку с оладьями, положила с краю сметану и ежевичное варенье. Полина хмуро уставилась на сладкие кругляши. Надо же, оладьи. И пахнут обалденно. Обычно в этом доме завтракали лишь овсянкой, ибо она полезнее, чем всякие там вкусности. Бабушка же ее реакции будто бы не заметила. «Вернулась домой, моя красота», — проговорила она, посмотрев на внучку ласково. Полина к ее ласковым взглядам совсем не привыкла. С чего вдруг такие перемены? Соскучилась, что ли? «Никакая я не красота», — хмыкнула она, вспомнив, какое чучело увидела сегодня в зеркале. «Горе никого не красит». Полину не украсила тоже. Веки опухли так, будто ее покусали пчелы. Еще бы, столько рыдала. «Что думаешь делать дальше?» — спросила бабушка, усаживаясь напротив. «Чуть приду в себя, буду искать работу. Я же на заочном. Надеюсь, найду что-нибудь подходящее». «Ба, ты не думай. Я не сделаю, как мама». Она сказала это и посмотрела на родственницу внимательным взглядом. «Что ты имеешь в виду?» — спросила бабушка, сведя черные брови у переносицы. «Я не стану подкидывать тебе своего ребенка. Устроюсь куда-нибудь, заработаю денег, буду вкладывать в наш бюджет. Сама стану растить малыша. Он не будет тебе в тягость, как я». Бабушка уставилась на нее с обомлевшим видом. «Поленька, ты не была мне в тягость. Ты же росла не с кем-нибудь, а с родной бабушкой. Откуда такие мысли?» «Откуда, откуда? Да все оттуда же. Пусть Полина жила с родной бабушкой, но почему-то до вчерашней ночи не думала, что по-настоящему ей любима. Старшая Белова умело скрывала свои чувства к внучке». «Поля, ты мне не в тягость, запомни», — сказала бабушка твердым голосом. «Я рада, что в трудной ситуации ты пришла ко мне. Помогу тебе и с работой, и с ребенком. Знаешь, я чувствовала, что ты вернешься». Бабушка сказала это таким уверенным голосом, будто и вправду предвидела, что у Полины с Максом не получится никакой семьи. «Твой вчерашний рассказ никак не идет у меня из головы», — протянула бабушка. «Как ты допустила, чтобы муж за тобой столько следил, проверял телефон? Это же клиника!» «Как-как?» — Полина горько усмехнулась. «Я думала, он меня любит». Такое оправдание даже ей самой теперь казалось жалким. «Был у меня один случай», — проговорила бабушка, сделав глоток чаю. Полина навострила уши. Нечасто бабушка баловала ее историями из жизни. Старшая Белова тем временем ударилась в воспоминания. «Учился в моем классе один оболтус. Вот как-то пришел на урок побитый, причем не в первый раз. Я решила разобраться, пригласила его родителей. С виду такая благонадежная, порядочная пара, что глаз не отвести. А на деле знаешь что?» «Что?» — Полина приподняла бровь. «На деле там муж и жену белый сын убил, потому что думал, что тот покрывает любовные похождения матери. И это мне потом рассказали друзья того мальчишки. Мне пришлось обратиться в органы опеки. Его отец оказался больным человеком. Избыточная ревность до добра не доводит». Это Полине было известно не понаслышке, но все-таки она посчитала нужным сказать. «Макс меня никогда не бил, иначе я бы сразу ушла». «Пока не бил», подметила бабушка, подняв указательный палец. «Но ты ведь и шагу без его ведома сделать не могла. Это же ненормально». Полина вздохнула, признавая правоту бабушки. Так все и было. Она целый год умудрялась изображать страуса. Прятала голову в песок и не замечала очевидных вещей. «Пойми одну простую истину», — напутствовала ее бабушка. «Для ревнивца партнер — это не полноценная личность, а вещь. Собственность, которой он считает себя вправе творить все, что хочет. Контроль над тобой — вот что было нужно Максиму. Не любовь. В таких отношениях любви вообще нет». Полина теперь и сама понимала, что нет. Нельзя любить и одновременно выискивать компромат. Нельзя кричать, унижать, мотать нервы. Тем более, когда жена беременная. Макс хоть на секунду подумал о ребенке. Хоть на одну маленькую секунду. «Тебе еще повезло», — сказала бабушка, прищурившись. «Мог ведь и не отпустить, когда ты сказала ему про измену. Да что там прибить мог? Кстати, я не удивлюсь, если явится качать права». Услышав это, Полина похолодела внутри. Очень понадеялась, что уж в этот раз бабушка ошибается, потому что пройти испытание новой встречи с Максом она вряд ли сможет. Никаких нервов у нее на это не осталось. Вчера все закончились. «Я так зла на него!» — продолжала возмущаться бабушка. «Ему досталась хорошая девочка, не гулящая, умная. Я сама тебя такой растила. Нет, чтобы ценить, так он вытрепал тебе все нервы и еще из дома выставил пакостник такой. Ему такую, как ты, больше ни за что не найти. Ты же красивая, хозяйственная». Полина в очередной раз удивленно посмотрела на бабушку. Никогда раньше она не слышала, чтобы та так за нее заступалась. Тем более хвалила. Похвала вообще была в их доме редким гостем. А тут такие слова, причем, кажется, искренние. В этот момент за калиткой послышался сигнал автомобиля. Телефон Полины пиликнул сообщением «Выходи, жду». Увидев, что это написал ей Макс, Полина побледнела. Она показала сообщение бабушке. Не сговариваясь, обе повскакивали с мест, поспешили к окну и увидели, что за забором действительно стояла машина Макса. Сам он медленно вышел из нее, обошел, уперся спиной в дверь и стал смотреть на окна, откуда за ним и наблюдали женщины. «Явился, не запылился», — ядовито прошипела бабушка. «Я не хочу к нему выходить», — тихо прошептала Полина. «Спокойно», — объявила старшая Белова. «Ты к нему не пойдешь. Я сама с ним поговорю». С этими словами она направилась в прихожую. Полина пошла следом, наблюдала за тем, как бабушка накинула бежевое пальто и собралась на улицу. «Будут тут всякие мои внучки нервы мотать», — громко проворчала она. «Сейчас я ему все выскажу».